в Риачуэлло. Был ли такой случай на самом деле, не знаю. Важно, что его рассказывали и верили в него. Засыпая, я уже видел себя беспризорником, ночующим на пустырях улицы Саррано, попрошайкой или разносчиком персиков. Последнее мне даже нравилось, поскольку освобождало от школьных занятий. Не помню, сколько длилась наша тревога. Твой покойный отец как-то сказал при мне, что время не делится на дни, как состояние на сентаву или песо. Все песо одинаковы, тогда как любой день, а то и любой час иные. Вряд ли я тогда понял, что он имел в виду, но фраза врезалась мне в память. Однажды ночью я увидел сон, закончившийся кошмаром. Мне приснился дядя Хуан. Я не знал его, но воображал коренастым, с примесью индейской крови, редкими усами и спутанной шевелюрой. Мы шли на юг, через каменоломни и бурьян, но и бурьян, и каменоломни были улицей Темзы. Солнце стояло высоко, дядя Хуан был в черном. Он остановился перед какими-то мостками через расщелину, руку он держал под пиджаком у сердца, но как будто не вытаскивая, а наоборот, пряча оружие. Печальным голосом он сказал: «Да чего же я переменился?» Он вынул руку, и я увидел ястребиные когти. Я с криком очнулся в темноте. Наутро мать приказала проводить ее к Лучесси. Я знал, что она будет просить отсрочки, и, наверное, берет меня с собой, чтобы домохозяин увидел ее беззащитность. Сестре она не сказала ни слова. Та ни за что бы не позволила ей так унижаться. Раньше я не бывал в Баракас. Мне казалось, что там куда многолюдней, больше лавок и меньше заброшенных участков. Повернув за угол, мы увидели возле нужного нам дома полицию и толпу. Переходя от группы к группе, один из местных рассказывал, что в 3 часа утра проснулся от стука. Он слышал, как дверь дома открылась, и кто-то вошел. Дверь осталась незапертой. А утром полуодетого Лучесси нашли лежащим в прихожей. Его закололи ножом. Он жил один. Виновных не обнаружили. В доме ничего не пропало. Кто-то вспомнил, что в последнее время убитый почти совсем ослеп. Другой веско добавил: «Видно, пришел его час». Слова и тон произвели на меня впечатление. С годами я убедился, что в таких случаях всегда отыскивается резонер, делающий подобные открытия. Собравшиеся у гроба предложили нам кофе. Я взял чашку. В ящике вместо покойника лежала восковая кукла. Я сказал об этом матери. Один из присутствовавших улыбнулся и объяснил, что... «Это кукла в черном и есть, сеньор Лучесси!» Ошеломленный, я встал посмотреть. Матери пришлось дернуть меня за руку. Долгие месяцы все вокруг ни о чем другом не говорили. Убийства в ту пору случались редко. Вспомни, сколько шума поднялось из-за дела Мелены, Кампаны и Силетьеро. Единственным человеком в Буэнос-Айресе, кто и бровью не повел, была тетушка Флорентина. Со старушечьим упрямством она повторяла: «Говорила я вам, что Хуан не позволит какому-то гринго выставить нас на улицу». Однажды утром ливня лил дождь, в школу я идти не мог и рыскал по дому. Так я попал наверх. Тетушка сидела, сложив руки. Казалось, она отсутствует. Комнатка пропахла сыростью. В одном углу была железная кровать с четками, перекинутыми через спинку, в другом — деревянный сундук для платья. На беленой стене висела дешевая литография, изображавшая Богоматерь. На ночном столике торчал подсвечник. Не поднимая глаз, тетушка сказала: «Знаю, зачем ты пришел. Тебя послала твоя мать, ей все невдомек, как это Хуану удалось нас спасти». «Хуану?» — растерялся я. Хуан